из сборника «Записки о хранителях самурайской славы». Мелодия печали или женщины, играющие на сякухати. Сякухати – продольная бамбуковая флейта, в древности заимствованная из Китая. Однажды в город Хиросиму, провинции Аки, приехал из столицы известный мастер игры в ножной мяч Кареки Такуми. Он обучал этой игре всех, кому была охота учиться, и вскоре среди тамошних самураев не осталось ни одного, кто не пристрастился бы к ней. Тихие безветренные вечера повсюду только и слышалось, что хлопанье меча о чьи-то ноги. Недаром говорят, что обитатели тех мест чрезвычайно падки до всяких новомодных развлечений и отдаются им всей душой. Жил в то время в Хиросиме самурай по имени Фукусима Ансей, состоявший в родстве с властителем провинции. Отойдя от службы, он вел привольную жизнь и увлекался игрой в мяч. Как-то раз, в праздник встречи двух звезд, он пригласил к себе друзей и устроил состязание. Праздник встречи двух звезд. Танабата. Отмечался 7 числа 7 месяца по лунному календарю. Согласно китайской легенде, в этот день раз в году встречаются влюбленные друг в друга звезды. Ткачиха, Вега, и пастух, Альтаир, разделенные небесной рекой, Млечным путем. В день Танабата было принято писать на листьях тутового дерева или на полосках бумаги стихи на тему праздника и пускать их по воде. В числе приглашенных был младший брат его приятеля Тарикавы Хаэмона по имени Мураноске. Хотя молодому человеку минуло 18 лет, и он носил взрослую прическу, выбривая волосы углом на висках, лицо его все еще хранило следы юношеского очарования. День уже клонился к вечеру, и игра подходила к концу, когда кто-то не рассчитал силу удара и подбросил меч слишком высоко, вследствие чего он перелетел через ограду и упал в соседний сад. Мураноске подбежал к ограде и увидел, что меч застрял в ветках кустарника хаги. А еще он увидел возле мостика, перекинутого через озерцо с чистой водой, девушку, которая, по всему судя, была дочерью владельца соседней усадьбы. Из-под откинутой полы ее узорчатого фурисоде, расписанного разноцветными веерами и опоясанного лиловым плетеным кушаком, выглядывало белое нижнее кимоно из тесненного шелка на алом исподе. Небрежно уложенные волосы были перехвачены золоченным шнурком матаюи. Матаюи — шнурок из плотной бумаги, используемый для закрепления волос в прическе. В руке, вместе с веером, украшенным кистями, она держала листья тутового дерева. Должно быть, на этих листьях написаны стихи, которые она собирается принести в дар ткачихе, подумал Мураноске. И верно, девушка опустила листья на воду и повернулась, чтобы уйти. В этот миг она была прекрасна, как фея, сошедшая с небес. При одном взгляде на нее сердце юноши пришло в смятение, и он, забыв всякую осторожность, заговорил с ней. «Извините за дерзкую просьбу, но не могли бы вы подать мне мяч?» Не побоявшись замочить росой рукава своего платья, девушка раздвинула густую траву, достала мяч и поднесла к тому месту у изгороди, откуда доносился его голос. Принимая мяч, Мураноске задержал руку девушки в своей. Молодые люди встретились глазами, и этот взгляд заронил им в сердца любовь. Тем временем в саду появились приставленные к девушке служанки, и Мураноске поневоле пришлось удалиться. Переодевшись после игры, он провел еще какое-то время в доме Фукусимы, а потом снова подкрался к изгороди. Девушка, которой до сих пор нечасто приходилось видеть мужчин, впервые почувствовала любовное томление и тоже вышла в сад. Теперь они могли обменяться несколькими словами, не опасаясь быть услышанными. «Вероятно, мне уже нет нужды писать вам о своих чувствах», — сказал юноша. «Я хочу проникнуть в ваши покои и остаться с вами наедине». «Я буду ждать вас», — отвечала девушка. Ту же ночь под покровом темноты Мураноске проскользнул к усадьбе с тыльной стороны, перелез через высокую стену ограды и проник в сад. Девушка сдержала обещание и, раздобыв ключ от калитки, провела его в свою спальню. Здесь влюбленные поклялись друг другу в вечной верности и, надкусив мизинцы, смешали свою кровь и начертали ею на исподнем друг у друга слова супружеской клятвы. С тех пор они уже не тратили время на любовные признания и каждый раз, оставаясь наедине, горевали лишь о том, как быстро пролетают ночные часы. С каждым днем их все сильнее влекло друг к другу. Таковы законы любви. Сколько раз они встречались, о том было известно лишь бархатному изголовью в комнате девушки, и вот однажды, при виде распустившихся цветов сливы, ей захотелось отведать кислых зеленых плодов, да и живот у нее начал понемногу округляться. Стало ясно, что она понесла. Между тем, отец девушки, известный военачальник по имени Фудзисава Дзиндаю, отслужил положенный срок при дворе сёгуна в Эдо и по пути домой заехал в городок Хамамацу, провинции Татоми, чтобы навестить своего брата Дзиндзаэмона. В эпоху Токугава феодальным князьям, даймё, а также некоторым их вассалам полагалось посменно находиться при дворе сёгуна в течение года, так называемая система Санкин-Катай. Второму сыну брата, Дзимпею, в ту пору как раз исполнилось 19 лет. Сложение он был богатырского и отличался недюжиной силой. Хотя юноша доводился ему племянником, Дзиндаю решил сделать его приемным сыном и выдать за него свою дочь Когу, после чего сам он мог со спокойным сердцем удалиться на покой. Домой в Хиросиму он вернулся вместе с Дзимпеем и рассказал жене о своем решении, каково ее несказанно обрадовало. Заручившись согласием своего господина, Дзиндаю взял племянника в дом приемным сыном и, не тратя времени даром, занялся свадебными приготовлениями. Узнав об этом, Кога не выказала радости и обратилась к матери с такими словами. «Я знаю, идти против родительской воли недостойно дочери, верной своему долгу. Однако наш мир — лишь временное прибежище человека, а жизнь — коротка, как мимолетный сон. Благостен лишь путь, указанный Буддой, и я желаю следовать этому пути, взыскуя загробного блаженства. Того ради я решила остаться свободной от супружеских уз, облачиться в черную рясу и уединиться в каком-нибудь монастыре. Что же до господина Дзинпея, то вам придется найти ему другую невесту». В ошеломлении мать стала отговаривать ее от этих мыслей. Но девушка была непреклонна. Не зная, как еще к ней подступиться, пожилая женщина решила до поры до времени хранить дело в тайне. Однако Дзимпэй каким-то образом проведал об этом разговоре и затаил в душе обиду и горечь. И вот однажды среди ночи Дзимпэй увидел крадущегося к дому Мураноске. Призвав на помощь своего слугу, он устроил под деревом засаду. И когда на рассвете Мураноске покидал покои возлюбленной, они вдвоем напали на него и зарубили мечом. Узнав о случившемся, Кога схватила копье и приготовилась отомстить убийце. Но кормилица ее удержала. «У вас еще будет случай ему отомстить», — сказала она своей госпоже. «А теперь вы должны бежать из дома». С этими словами кормилица взяла Кога за руку и, воспользовавшись суматохой, вывела ее через задние ворота. Как только дело о тайной связи его дочери с Мураноске получило огласку, Дзиндаю счел себя опозоренным и, не смея показаться людям на глаза, затворился в своем доме, а Дзимпэй скрылся в неизвестном направлении. Что же до Кога, то она вместе с кормилицей благополучно выбралась из Хиросимы и направила стопы к селению Акаси, провинции Харима, где жили знакомые ее семьи. Там она поселилась в бедной крестьянской хижине, выучилась ткать шелк тидзими и тем добывала себе скудное пропитание. Тидзими — тонкий шелковый креп, производством которого истори славилась эта местность. Шло время, наступил срок родин. К ней вызвали повитуху, и пока грелась вода для первого купания младенца, Кога положила рядом с собой короткий меч и вознесла богам такую молитву. «О боги, смилуйтесь надо мной и пошлите мне сына, чтобы было кому отомстить убийце Мураноске Дзимпею. Если же мне суждено произвести на свет девочку, я сразу вспорю себе живот и положу конец своей жизни». Видно, молитва ее была услышана, потому что в тот же миг с громким криком появился на свет мальчик. Кога дала сыну имя Мурамару, берегла его пуще зеницы ока и с нетерпением ждала, когда он подрастет. Но вот малышу сравнялось 3 года, и над ним совершили обряд камиоки, а в 5 лет впервые надели на него хакама. Обряд камиоки – отпускание волос. В старину маленьких детей брили наголо, так как считалось, что отросшие волосы притягивают к себе болезни, и лишь по достижении 3 лет им начинали отпускать волосы. В середине 11 месяца, по лунному календарю, совершался особый обряд. Голову ребенка обматывали белой тканью или покрывали белой шапочкой, которые символически обозначали седые волосы, тем самым желая ему дожить до глубокой старости. Хакама. Имеется в виду церемония хакамаги но гёдзи, во время которой на мальчиков, достигших 5-летнего возраста, впервые надевали хакама. Незаметно Мурамару исполнилось 9 лет, и он стал обучаться грамоте в храме Сумадера. Но и это время вскоре миновало, и, встретив свою 13-ю весну, мальчик расцвел, точно цветок на молодом деревце сакуры. Все вокруг, и монахи, и миряне, невольно заглядывались на него. Кога решила, что пришла пора рассказать сыну об отце и подготовить его к ровной мести. «Я сейчас же отправлюсь в Хамамацу, на родину Дзимпе, и принесу вам в подарок его голову», — воскликнул Мурамару, выслушав ее, и стал собираться в дорогу. Но мать и кормилица сказали ему: «Погоди, мы давно уже ждали этого дня и отправимся вместе с тобой. Недаром же мы выучились игре на сякухати, хотя это не женское дело». Традиционно флейта сякухати считалась мужским музыкальным инструментом. С 15 века она стала неотъемлемым атрибутом странствующих монахов, которым позволялось свободно перемещаться по стране. Сказав так, они завернули в кусок промасленной ткани кольчугу и короткий меч, остригли волосы, надели на голову глубокие плетеные шляпы, так что с виду их стало не отличить от мужчин, и вместе с Мурамару тайно покинули свое прибежище в Акасе. Сколько раз, прислушиваясь к шуму волн или завыванию ветра в соснах, Кого, подобно журавлихе среди ночи, тревожилась о судьбе сына. А когда они втроем играли на сякухати мелодию «Журавлиное гнездо», в протяжных звуках флейты слышалась печаль, но сердца их были исполнены отваги. Оставив позади гору Текай, они прошли селение Икута, миновали реку Нунобики, Йодо, одолели перевал на горе Аусака у тракта Такайда, переправились через мост над рекой Сета. Едва держась на ногах от усталости, путники зашли помолиться в храм Исия-Мадера. Исия-Мадера – один из старейших буддийских храмов в провинции Оми, где, по преданию, Мурасаки Сикипу создала одну из глав своего знаменитого романа «Повесть о Гэнзи» начала XI века. Как раз в это время паломники из Нагасаки осматривали покои, в которых, по преданию, Мурасаки Сикибу начала писать повесть о Гэнзи. Кога с сыном и кормилицей присоединились к ним. «Какие замечательные женщины жили в старину!» — восхитилась Кога, и умиротворенная вышла из храма. Внезапно внимание ее привлек самурай лет 40 с виду, одетый в легкое дорожное платье. Он стоял у ворот храма со своим слугой и, вынув дорожную тушечницу, записывал со слов поселян, какими достопримечательностями славится эта местность. Бросив быстрый взгляд на Мурамару, самурай шепнул слуге: «Смотри-ка, и лицом, и статью этот юноша вылитый Мураноска, даже прическа у него такая же». «Уж не призрак ли это?» — откликнулся слуга. Услышав дорогое имя, Кога остановилась и пристально оглядела незнакомца, но заговорить с ним не отважилась. Вместо этого она сказала кормилице: «Сколь незнамениты здешние красоты, мне все же милее виды Ицукусимы». Ицукусима — живописный остров, расположенный к юго-западу от Хиросимы. Там находится одно из старейших синтоистских святилищ. Самурай подошел к ней и спросил: «Должно быть, вы прибыли сюда из Хиросимы?» Кога все еще не решалась ему открыться. «Нет, мы из Харимы», — произнесла она. Однако выговор выдавал в ней уроженку Аки. «Простите», — продолжал между тем самурай, «не доводится ли этот юноша родственником господину Тарикави Хаймону?» Кого не могла вымолвить ни слова. Слезы стояли у нее в горле. Не дожидаясь, пока она заговорит, самурай со скорбным видом объяснил. «Мое имя Атани Канай. Мы с Мураноской были названными братьями. Узнав о его безвременной гибели, я отправился в провинцию Татоми, чтобы отомстить убийце и отслужить по Мураноске за упокойную службу. К сожалению, все мои усилия отыскать негодяя оказались тщетными. Однако недавно мне удалось узнать, что он скрывается в одном из горных селений Йосино. Я как раз держу туда путь». При этих словах Когу припала к Канаю с возгласом. «Юноша, о котором вы спрашивали, сын Мураноска, Мурамару!» И рассказала ему обо всем, что так долго лежало у нее на сердце. Слушать ее было невозможно без слез. Но сколько ни плачь, дело есть дело. «Время не ждет, пора в путь», — сказал Канай. «Сперва надо отомстить мерзавцу Дзимпею, а погревать мы успеем и потом». Добравшись до Йосино, они выведали, где скрывается Дзимпей, и Мурамару с помощью Каная сумел отомстить убийце своего отца, после чего все четверо благополучно покинули те края. События эти случились уже давно, но рассказы о них и поныне ходят среди людей. Безрассудный гнев или человек, который женился, не взглянув на лицо невесты. В городе Кумамото, провинции Хиго, жила известная врачия по прозвищу вдова Генсюна. Покойный муж ее, Генсюн, не знал себе равных в искусстве иглоукалывания, а поскольку не было у него сына-наследника, перед смертью он передал тайну своего умения жене. Вдова не стала искать себе нового мужа, а стригла волосы и, взяв имя Мюсюн, занялась лечением больных. Будучи женщиной, она весьма преуспела на этом поприще. Ее охотно приглашали к женам знатных особ, и со временем Мюсюн стала запросто появляться в особняках на улице Яката. Яката — квартал в Кумамото, где располагались самурайские усадьбы. Как-то раз случилось занемочь девицы О Тане, младшей сестре самурая Дзенредзи Гекки. Хотя ей минуло 18 лет, охотников жениться на ней все не находилось. И она только и знала, что сидеть затворницей в своих покоях да предаваться унынию. И вот стало у нее щемить в груди. Тотчас послали за Мюсюн. Та поставила ей иглы, и вскоре больной полегчала. С тех пор врачия ежедневно ее навещала, и Отене неизменно выказывала ей особое расположение, а вдобавок каждому сезону дарила что-нибудь из своей одежды, так что ее заботами Мюсюн не ведала ни голода, ни холода. Между тем, в том же замке, что и Гекки, служил адъютантом самурай по имени Фусаки Гумпэй. Был он хорош собою и отменно владел воинскими искусствами. Но при этом в свои 26 лет оставался холостяком и все еще присматривал себе достойную невесту, такую, чтобы лицом была пригожа и ловка, и сметлива. Однажды, беседуя с Мюсюн в своей гостиной, Гумпэй спросил, «Нет ли у кого-нибудь из ваших знакомых дочери на выдане?» Та сразу подумала о сестре Гекки. «И давай ее расхваливать, дескать, второй такой красавицы днем с огнем не найти». Еще не видя девушки, Гумпэй влюбился в нее без памяти. «Если бы вы могли замолвить за меня словечко перед ее родней, воскликнул он, — «я, не раздумывая, женился бы на ней». «Не извольте беспокоиться, я все устрою», — пообещала Мюсюн и отправилась прямиком к Гекки Доно. С ловкостью настоящей свахи она сумела уговорить не только самого Гекки, но и его супругу, так что предложение Гумпэя было принято. Вскоре состоялась помолвка. Семьи жениха и невесты обменялись подарками и в обоих домах стали готовиться к свадьбе, которую назначили на 11-й день 11-й луны, ибо этот день считался в том году счастливым. Мюсюн, нарядно разодетая, уселась в паланкин и прибыла в дом Гумпэя во главе свадебной процессии. Гостей собралось великое множество. Подобные торжества устраивают только раз в жизни, и при виде кувшинчиков с саке, приготовленных для новобрачных, сердце наполнялось радостью. Больше всех ликовал Гумпэй, однако как только он взглянул на невесту, от его счастливого настроения не осталось и следа. Девица, предназначенная ему в жены, выглядела вовсе не так, как он себе представлял. Разве только сложением она не отличалась от остальных женщин. Лицом же была уродлива сверх меры. Скулы широченные, лоб чересчур высокий, волосы редкие, губы притолстые, а нос плоский, как лепешка. Любая из ее служанок рядом с нею казалась красавицей. В негодовании Гумпэй отозвал Мюсун в сторону. «Самый постыдный вор, и тот честнее вас. Будь на вашем месте мужчина, он не ушел бы отсюда живым, но вас я пощажу. Однако за это вы должны сей же час отправить Неместу домой вместе с ее приданным». Так в слепой ярости кричал Гумпэй, не задумываясь о том, к чему это может привести. В ответ Мюсун открыла сундук с приданным и, достав оттуда 200 золотых кабанов, произнесла. «Вот, взгляните. Перед свадьбой об этих деньгах разговору не было, но семья невесты не поскупилась и отправила их вам в подарок. По нынешним временам, чем богаче невеста, тем она и желанней. А красота — дело десятое. Какая от нее польза? Поверьте мне, я ведь о вашем благе радею». Придя в еще больший гнев от того, что лекарка вздумала его поучать, Гумпэй схватил веревку, связал Мюсун и, втолкнув ее в паланкин, велел вести вместе со всем невестиным приданным к воротам усадьбы Гэкки. Что же до Оттане, то она с горя покончила с собой прямо в доме Гумпэя. Вскипев злой обидой, Гэкки вскочил на коня и помчался к Гумпэю. Люди Гумпэя уже поджидали его, даже ворота открыли, и как только Гэкки спешился, бросились на него с копьями и пиками. Гэкки стал защищаться, но когда, зарубив насмерть двоих противников и ранив еще четверых или пятерых, он ринулся в дом, ронин из Сикура Дзёмон вонзил ему в спину копье, и Гэкки испустил дух. В соседних усадьбах поднялся переполох. Гумпэй же поспешил скрыться. Но прежде чем покинуть город, он убил Мюсун. Вся его семья и дворня разбежалась, и усадьба осталась пустовать. У Гэкки был младший брат по имени Хатикура. Незадолго до этих событий он вместе с другом и небольшой свитой отправился в паломничество к храмам Кумано. В горах Кумано, современная префектура Вакаяма, находились три знаменитых синтоистских храма, служивших традиционным местом паломничества. В горах Кумано выпал обильный снег. Высокие деревья утопали в нем по самой верхушке, словно молодая поросль. Скрылись под снегом метелочки мисканта, указывающие путникам дорогу в горах. И было непонятно, куда идти. Залом ветки на дереве или привязанный к стволу стебель мисканта, сусуки, служили знаками, указывающими путникам дорогу в горах. Чем выше поднимались паломники по горной круче, тем реже слышались птичьи голоса, да все сильнее задувал ветер. Чтобы утолить жажду, приходилось раздалбливать лед, а тут еще как на беду друг Хатикура, Вада Римпати, повредил ногу и совсем приуныл. «Ой, я вижу, ты не такой храбрец, каким казался», — усмехнулся Хатикура. «Если уже при первом подъеме ты так раскис, что же будет при следующем? Но раз ты навязался мне в спутники, ничего не поделаешь. До той вершины ты уж как-нибудь дойди сам, держась за плечо слуги, а потом я тебя понесу». Хатикура говорил намеренно резко, стремясь ободрить друга, однако тот принял его слова всерьез и обиделся. «Нога и впрямь меня подвела, зато рука не подведет. Берегись же!» С этими словами Римпати выхватил из ножен меч и бросился на Хатикура. Тот слова не успел вымолвить, как начался поединок. Да такой жаркий, что от скрещенных мечей искры во все стороны полетели. В этот миг, откуда ни возьмись, перед ними появился Гэкки, но в каком-то странном обличии. «Знаю», — произнес он, — «вы повздорили между собой сгоряча. Я дух убитого Гэкки. Меня сгубил негодяй по имени Фусаки Гумпэй. Кроме Хатикура, за меня некому отомстить. И я предстал перед вами, чтобы остановить ваш поединок и не дать брату погибнуть. Если ваша досада друг на друга не иссякнет, вы сможете поквитаться потом, когда месть Гумпэю будет совершена. Сделайте же, как я прошу». При этих словах дух Гэкки исчез. Потрясенные увиденным и услышанным, противники застыли на месте и долго не могли прийти в себя. Хатикура залился слезами, скорбя о брате, с которым так жестоко обошлась судьба. Римпати попытался его утешить. Что поделаешь, брата твоего уже не вернуть. Ты должен во что бы то ни стало разыскать Гумпея, хоть с неба его достать, хоть из-под земли, а я буду тебе помощником». Друзья вернулись в город и узнали, что все было именно так, как поведал им дух покойного Гэки. После этого они покинули Кумамото и отправились на поиски Гумпея. Больше 2 лет скитались они по стране и, наконец, прослышали, что Гумпей нашел прибежище у своего родственника, главного жреца святилища Тагакуси в провинции Синано. Пылая желанием мстить, как пылает гора Асама, они устремились в те края и принялись тайком разузнавать о Гумпее. Асама — действующий вулкан в центральной части острова Хансю. Здесь Сайкаку обыгрывает стихотворение из антологии «Гасэнсю». Когда пылает гора Асама, что в Синано, дымка, курящаяся над горою Фудзи, утрачивает свое очарование. Как выяснилось, тот взял себе имя Додден, облачился в черную рясу и затворился в монашеской хижине, хотя ни единого изображения Будды подле себя не держал. Понятное дело, Гумпей поселился в горной глуши не ради спасения души, а просто потому, что был трусом и боялся расплаты за совершенное злодеяние. Хатикура и Римпати разыскали его хижину и, взломав бамбуковую дверь, ворвались внутрь. «Гумпей, наступил твой смертный час! Защищайся!» — крикнули они и назвали себя по имени. Тот не проявил свойственной ему прежде удали и с покорным видом произнес: «Вы же видите, я удалился от мира и провожу дни в молитвах об упокоении души Гэки Доно. Пощадите меня». Хатикура обвел глазами хижину и сказал: «Не иначе ты надеешься нас обмануть. Зачем отшельнику держать у изголовья копье? Ты лишь по виду монах, а нрав у тебя все тот же. Не жди от меня пощады, вставай». Понял Гумпей, что Хатикура от него не отступится, и рванулся за копьем. Но в тот же миг Хатикура отсек ему правую руку. Зажав отсеченную руку в левой ладони, Гумпей кинулся к Римпати, ловким ударом выбил у него меч и зарубил насмерть. Тут Хатикура наскочил на врага и нанес ему последнюю смертельную рану. Сколько ни горевал Хатикура, приникнув к мертвому телу Римпати, вернуть его к жизни было невозможно. Потеряв 2 близких людей, брата и друга, он принял постриг, поселился близ храма в горах Накаяма, что в провинции Сетсу, и до конца дней молился об упокоении душ Гэки и Римпати. Так честь его рода была спасена, однако ныне об этом напоминает лишь памятник на его могиле. Встреча с русалкой, стоившая жизни самураю. В море, омывающем провинцию Муцу, не раз вылавливали диковинных рыб. Во времена императора Го Фукакусы, 20 дня 3 месяца 1 года эры Ходзи, на побережье Цугару видели люди русалку. Го Фукакуса — японский император, находившийся на престоле с 1247 по 1259 года. Первый год эры Ходзи, 1247 год. Сказывают, будто на голове у нее был алый гребень, как у петуха, лицом же она походила на прекрасную девушку. Плавники ее отливали лазурью, и чешуя сверкала точно золото. Тело источало сладостный аромат, а голос тихий и нежный был подобен флейте жаворонку. Флейта жаворонок — вид флейты, звучание которой напоминает пение жаворонка. Жил в тех краях человек по имени Чудо-Кинай, смотритель прибрежных поселений княжества Мацумае. Мацумае — прибрежная часть полуострова Осима, юго-западная конечность острова Хоккайдо, где в середине XIV века появились первые японские поселения, а в начале XVII века образовалось княжество Мацумае, находившееся в вассальной зависимости от сёгунов Токугава. Как-то раз объезжал он подведомственные ему деревни. Солнце было уже на закате, когда Кинай вместе со своей свитой сел в лодку в бухте Сакикава. Не успела лодка отплыть от берега на 8 тё, как поднялись белопенные волны. Во все стороны полетели разноцветные брызги, и из моря вынырнула русалка. Лодочник не на шутку перепугался. а все остальные и подавно, едва не лишились чувств от страха. Один лишь Кинай не растерялся, живо достал свой короткий лук и выстрелил в русалку. Стрела его попала в цель, и русалка скрылась под водой. В тот же миг волны на море улеглись, и лодка благополучно достигла берега. Возвратясь домой, Кинай стал держать отчет о своей поездке перед советом старейшин и в числе прочего упомянул о русалке, которую ему удалось подстрелить в бухте Сакакава. Услышав об этом, старейшины воскликнули: «Ну и ну, не каждому выпадает такая удача. Завтра же, улучив удобный момент, мы доложим об этом его светлости». Тем бы дело и кончилось, если бы не самурай по имени Аосаки Хякуэмон, отвечавший за охрану замка. Был он человеком чванливым и упрямым, а потому в свои 40 с лишним лет так и не обзавелся женою и вечно ходил с надутым видом. Однако по праву принадлежности к семье наследственных вассалов сёгуна и в память о заслугах его отца Хекюнёдзю он пользовался почетом, получал высокое жалование, и окружающим поневоле приходилось носить его выходки. Услышав рассказ Кинная о русалке, Хекуэмон поморщился, давая всем понять, что не верит ни единому его слову. «Я бы не стал докладывать его светлости о том, чего не видел собственными глазами», — нарочито громко проговорил он, обращаясь к сидевшему в дальнем конце зала слепому рассказчику. «Слепой рассказчик. В феодальной Японии князья даймё брали к себе на службу рассказчиков, в обязанности которых входило развлекать своих господ разного рода историями, военными, сказочными и прочими. Всем известно, что у птицы есть крылья, а у рыбы — плавники. Эти твари весьма проворны, когда дело идет об их жизни, и так просто в руки не даются. У меня в саду вырыт маленький пруд шириною в 4-5 кенов, не больше. Я держу в нем золотых рыбок». Кен. Мера длины чуть меньше 2 метров. «На днях я принялся для потехи стрелять в них из игрушечного лука. Выпустил более 200 стрел, и что же? Ни одна не попала в цель. Как видите, даже эту живность убить совсем непросто. На свете не существует ни оборотней, ни чудес. Все это выдумка. Не удивляемся же мы тому, что у обезьяны красная морда, а у собаки 4 лапы». В ответ на эти разглагольствования глава службы тайного надзора Нода Мусаси возразил: «Вы рассуждаете так, потому что подходите ко всему необъятному миру с мерками своего поместья. Между тем, в горах и морях, за десятки тысяч ри отсюда, наверняка водится немало диковинных существ. А сколько всяких чудес случилось в старину? Известно, например, что во времена 17-го императора Нинтоку в земле Хида на свет появился младенец с 2 лицами. Здесь Сайкаку допускает неточность. Речь идет о 16-м по счету императоре Нинтоку, который по преданию правил на протяжении 87 лет, с 313 по 399 год. При императоре Тэму в одном из горных селений Тамбы родился бык с 12 рогами. А во времена императора Момму 15-го дня 6-го месяца 4-го года эры Кэйюн в нашу страну из-за моря прибыл демон ростом 8 дзё, толщиной в дзё, и 2 сяку, с 3 лицами. Император Тэму, 40-й по счету император Японии, правивший с 673 по 683 год. Упоминание о 12-рогом быке встречается в летописно-мифологическом своде Нихон Сёки, Анналы Японии, 8 век. Император Мому, 42-й японский император, находившийся у власти с 697 по 707 год. 4-й год эры Кэйюн соответствует 707 году по европейскому календарю. Сяку — мера длины, равная приблизительно 30 сантиметрам. «Если подобное случалось в старину, почему в наше время нельзя встретить русалку?» Хекуэмон побледнел, однако заметил в свойственной ему манере. И все же было бы славно, если бы Кинай Доно, раз уж он сподобился подстрелить русалку, привез ее с собой в качестве трофея. Щадя самолюбие Кинай, кто-то из присутствующих поспешил перевести разговор на другое, но вскоре заступила на дежурство ночная стража, и все разошлись по домам. Люди на свете разные. Вот и после этого разговора одни осуждали Хекуемона, другие же смеялись над Кинаем. Ну и гораст, мол, на выдумки. Не в силах снести обиду, Кинай задумал было убить Хекуемона, но сразу оставил эту мысль. «Нет», — сказал он себе, — «тогда все вокруг станут еще пуще надо мной глумиться. Я сойду в могилу, заслужив себе славу Краснобая». Долго маялся Кинай, влача безрадостные дни, и, наконец, решился. «Коли не изменило мне еще самурайское счастье, я отыщу русалку, чтобы все убедились в правдивости моих слов, и пусть негодяй Хекюемон не ждет от меня пощады». Тот же день Кинай втихомолку покинул свою усадьбу и отправился к бухте Сакекава. Там он нанял рыбаков, щедро отделил их деньгами и велел поскорее забросить в море большие сети, но выловить русалку им не удалось. Опечалился Кинай, стал молить богов, повелевающих водной стихии, чтобы они сжалились над ним. Но молитвы его не были услышаны. С утра до вечера бродил Кинай по побережью, разгребая водоросли и вздрагивая каждый раз при виде прибитого к берегу дерева. Мысль о тщетности поисков повергала его в отчаяние. И вот однажды, почувствовав тяжесть в груди, он взобрался на высокую скалу и, глядя на солнце, спешившее скрыться на западе, там, где простерлась чистая земля, скончался. Увы, жизнь его истаяла точно пена на воде. Чистая земля — буддийский рай, находящийся к западу от нашего мира. Рыбаки сообщили властям Мацумая о смерти Кинае, но оплакать его было некому, за исключением единственной 16-летней дочери. Матушка ее занедужила и умерла год назад в пору осенних дождей. Теперь, потеряв еще и отца, девушка осталась одна-одинёшенька на всем белом свете. «Взглянув последний раз на милого батюшку и отправлюсь с ним вместе в мир иной», — решила она и выбежала из дома. Между тем в доме Кинае жила молодая женщина по имени Мари, прислуживавшая ему в спальных покоях. Не забыв милости своего господина, Мари, не раздумывая, бросилась вслед за девушкой. Как ни торопились они, ночуя где придется, то в поле, то на морском берегу, добраться до бухты, где Кинай встретил свой последний час, им удалось лишь к концу третьего дня пути. Приникнув к телу отца, девушка залилась слезами. Горе ее было безмерно. Она воздевала руки к небу, припадала к земле, билась точно в судорогах, не страшась насмешливых людских взглядов. Наконец, наплакавшись волю, женщины подняли мертвого Кинея на руки и приготовились вместе с ним броситься со скалы в море. Но их остановил Нода Мусаси, прибывший сюда по приказу его светлости. «Что вы делаете?» — крикнул он женщинам. «Разве вы не знаете, что Кинея погубил его недруг?» «Отец умер своей смертью», — возразила ему девушка. Тогда Нода рассказал им, что Кинай умер, не стерпев оскорбления, нанесенного ему Хекуемоном. Узнав об этом, девушка со слезами молвила. «Этот Хекуемон давно уже добивался моей руки, но отец всякий раз ему отказывал. Вот он и затаил на него злобу. Какая низость! Я должна отомстить Хекуемону за смерть отца». Женщины пустились в обратный путь, но теперь уже не одни, а в сопровождении Ноды Мусаси. Чтобы они смогли осуществить задуманное, Нода, заручившись согласием своего господина, прислал им в помощники Ронина Масиду Дзихея. И вот когда Хекуемон возвращался с прогулки в горах, Дзихей выскочил из засады и, назвав свое имя, поразил его в правую руку. Не успел Хекуемон выхватить меч левой рукой, как дочь Кинея бросилась на него с копьем. Он попятился назад, но тут подоспела Мари и нанесла ему удар в самое сердце. Исполнив свой долг, дочь Кинея заперла ворота усадьбы и в ожидании решения совета старейшин стала готовить себя к совершению сеппуку. Сеппуку — вспарывание живота, ритуальное самоубийство, то же, что харакири. Не всякая женщина отважилась бы на такое, но ведь недаром была она дочерью самурая. На следующий день старейшины собрались на совет, и все присутствующие от высших до низших чинов осудили Хекуемона и высказались за то, чтобы дом его был уничтожен. Дабы род Чудо не прекратил своего существования, дочкина обязали взять себе приемного ребенка, каковым был объявлен Сакунодзю, младший сын самурая и Муры Сакуэмона. Что же до наложницы Мари, то в награду за проявленную ею доблесть она была выдана замуж за самурая Тои Итидзаэмона, младшего чиновника службы надзора, так что судьба ее устроилась наилучшим образом. А спустя 50 дней, среди ночи, пришло известие о том, что в бухте Китаура, где стоит святилище Касуга Мёдзин, выловлена диковинная рыбина. Это была та самая русалка, потому что из тела ее торчала стрела, выпущенная Кинаем. Все несказанно обрадовались этой вести, а Кинай посмертно покрыл себя неувидаемой славой.